Эл поняла, что проснулась. Она лежала ничком на ложе. Она осмотрелась, заметила женщину, сидевшую в величественной позе недалеко от нее. «Новый день», — произнесла Эл. Потом она почувствовала давящую боль в груди, в сердце. Никогда раньше она не давала знать о себе так отчетливо. Она отдышалась, когда боль прошла. Эл не торопилась подниматься. «Кто вы?» «Впрочем, я знаю. Вы супруга Бразавиля». Эл рассмотрела женщину. На первый взгляд поразительно похожа на Алмейру. Или Алмейра на нее. «Вы знаете, о чем я подумала?» — спросил Эл. «Я не имею права этого знать», — ответила она певуче. «Нет, скорее глаза этой дамы были похожи на очи Алмейры, но в основном лишь похожий тип лица. Королевский. Она выглядела не стара, не молода. Так бывает с некоторыми существами. Они живут вне возраста». Слишком пристальным взглядом Эл смутила свою новую знакомую. «Могу я узнать ваше имя?» — спросила Эл. «Позвольте мне скрыть его», — отказала женщина. «Мне все равно. Вы из третьего мира?» «Как вы догадались?» «Я там была», — Эл улыбнулась ее наивности. «Я его уже не помню», — произнесла женщина. У Эл тут же пропало желание спрашивать ее дальше. Она встала на ноги. Она чувствовала бодрость, легкость в теле, и не было боли. «Откуда у вас в столь юном возрасте столько ран?» — спросила женщина. И все-таки она похожа на Ламейру. «Возраст у меня уже не юный, да и раны после плена, от войны», — ответила Эл, не почувствовала внутреннего содрогания, какое возникло раньше. «Войны? Вы не знаете, что такое война?» — спросила Эл. «Нет». «Тогда бесполезно это объяснять». «Мне интересно». Эл не нравилась ее настойчивость. «Меня мучили, чтобы я забыла, кто я», — пояснила она. «А вы знали?» В взгляде женщины появилось такое выражение, что стало ясно. Они подразумевают здесь разное. «Что вы имеете в виду?» — спросила Эл. «Что вы знали о себе?» — спросила ее новая знакомая. «Или вы забыли, кто вы?» «На время забыла, а потом вспомнила опять свое прошлое», — ответила Эл. «Почему вас это так интересует?» «Немногие в состоянии пережить забвение и вспомнить себя», — многозначительно сообщила женщина. «У меня складывается впечатление, что мы не совсем об одном и том же говорим», — заключила Эл. «Мне необходимо видеть владыку. Как мне попросить его аудиенции?» «Владыки нет во дворце, и господина Кихи тоже. Господин Лоралан здесь. Он хотел вас видеть». «Давно?» «Он в саду». Эл пошла в сад. Лоралан обернулся к ней и посмотрел с прежним величием и нежностью. «Ты хотел видеть меня?» «Хотел», — не стал отрицать Лоралан. «Я этому рада, мне казалось, ты возненавидел меня. Не буду скрывать, что я отнесся к твоему поступку строго. Изучив твои наклонности, я понял, что ты руководствовалась порывом, вызванным твоей неопытностью и странными привязанностями. Я больше не сержусь на тебя, Элли». «Неужели?» Она улыбнулась, все еще была склонна доверять Лоралану. Она хотела привести их отношения в прежний вид, и если расстаться, то в добром расположении друг к другу. «Именно в добром расположении», — кивнул он. «Я ценю, что ты позаботилась обо мне и понимаю это как награду. То, что я останусь здесь, безусловно, примиряет нас». Все же он был холоден, и вот он скорее был тоном одолжения. Эл приняла это. «Ты мне нужен, Лор, помоги. Ты знаешь законы». «Знаю», — кивнул он и положил руки на ее плечи. Продолжил совсем в ином русле. «Я знаю, что ты готова умереть ради одного единственного существа, и это не я. Я полагал, у тебя есть чувства ко мне». «Это другое, Лоралан». «Ты не знаешь, что именно? Ты так и не ответила на мой вопрос». «Что угодно, но не любовь», — уверенно ответила она. «Я предлагал тебе место рядом со мной». «Это много, Элли. Ты изменил меня, и я принял изменения с радостью. Даже это возможное величие не затмило в тебе простой привязанности к смертному. Твой потенциал огромен. Ты была нужна мне. А теперь ты пожелала потратить себя на того, кто недостоин такой награды. Он пренебрег тобой. Не захотел увидеть тебя незамутненным личными представлениями и взглядом. Он струсил показать свое истинное лицо, а теперь еще обманом пытался тебя вернуть. Не пришло ли время задать себе самой вопрос, так ли он достоин, как ты думаешь? Дело не в достоинстве, Лоралан. Этот вопрос можно будет решить, если он выживет. Я все сделаю, чтобы это было так. Пусть он и путается в том, кто я такая, но я хорошо знаю, чего он стоит. Он пришел сюда за мной. Его мотив я знаю, но не знаю твоего. Ты не все мне сказал, не так ли? Ты единственный, кому я не задала прямого вопроса о причинах наших отношений. Я спрашивала у каждого, кто воспользовался моими силами. Ты каким-то образом избежал этого вопроса, и я теперь дорого за это заплачу. Он пришел за мной, бог весть откуда. Пришел и уйдет. Я молю тебя мне помочь. Любой ценой. А если я потребую остаться со мной? Эл вздрогнула. Я соглашусь. Как всегда. Правда. Кристальный ответ. Жертва во имя близкого существа. Разве Кикха не давал тебе урок скрывать свои привязанности? Он сделал паузу. Я не потребую того, что сказал. Я проверял тебя. Я привел тебя сюда и в моих интересах, чтобы ты исчезла из миров навсегда. Этого я и потребую взамен за мои услуги. Причем я слагаю с себя ответственность за последствия твоих действий. Не торопись с ответом, Элли. А пока понаблюдай за Бразовилем. В его повседневной жизни ты найдешь много полезного для себя. На том Лора исчез из поля ее зрения. Эл вернулась в дом, где уже не застала своей новой знакомой. Эл провела там какое-то время одна. Одиночество ее не успокаивало, только усилило тревогу. Владыка исчез, Кикхи нет. Эл опять пыталась разыскать Лоралана. Дворец оказался пуст. Единственный, кого она увидела, был Бразовиль. Эл не сразу воспользовалась советом Лоралана, поскольку его намека не поняла. Она уверяла себя, что слуга заметит ее внимание. Эл решила поступить честно и ходила за ним следом, когда он исполнял свои привычные обязанности. Бразовиль обходил дворец, осматривал пространство вокруг дворца. Он делал так постоянно. «Сейчас вам не следует идти за мной», — отказался он однажды. На что Эл тут же выпалила. «Бразовиль, здесь есть тюрьма?» «Что вы имеете в виду, госпожа?» — ответил он вопросом. «Есть тут место, где хранятся тайны, куда трудно проникнуть», — переспросила она. «Безусловно, госпожа. Но вам туда не следует заглядывать. Вас может постичь более суровая участь, чем Лоралана. Изгнание станет меньшим из наказаний. А может так случиться, что вы совершите ошибку, и я узнаю это сама», — намекнула Эл. «Я не могу ошибиться. Я точно выполняю свои обязанности», — ответил слуга. «Ты обязан следить за мной?» «Я обязан служить вам и помогать. А запрещать мне что-либо ограждать от чего-либо ты можешь?» «Я не наделен подобной властью. Владыка не давал мне таких приказаний. Тогда я спрошу. Здесь, в этом мире, есть пленник или пленники? Те, кого владыка держит при себе?» «Есть, госпожа. И ты знаешь, где они?» «Я управляю дворцом, госпожа». «Значит, во дворце? Отведи меня туда. Мне запрещено водить туда гостей. Идите сами, если вам угодно. Но гнев владыки падет на вас. Он не давал вам разрешения на это. Но и не запретил. Тогда я ничего не нарушаю. Пока. Господин Лоралан дал вам совет, которым вы не воспользовались. Обращаясь ко мне с откровенной просьбой, вы делаете меня соучастником вашего заговора. Как бы вы ни старались остаться честной, что-то вы непременно нарушите. Вам не избежать ошибок. Я же не могу ошибаться. Я буду выполнять свои обязанности и не более того. Эл, понимающе кивнула.